Глава 60. Бомба была готова. На вид бомба была чистенькая, но начинкой и сутью своей грязная. Внутри бомбы был пластид. Пластид в круговую обложен радиоактивной грязью. Грязь присыпана плотно утрамбованной пылью и запаяна в свинцовые, чтобы не фонить, контейнеры, которые легли в металлические бочки. Теперь оставалось лишь доставить эти бочки в назначенное место, выставить таймер взрывателя на нужное время и... «Очень хорошо», — сказал Абдулла Магомаев. И даже не спросил, сколько. Потому что не барана покупал, потому что, предлагая ему оружие, стоило любых денег. Он заказал эти бомбы, сказав, что будет платить за них, не скупясь, и исполнители тут же нашлись. Все равно в накладе он не останется. Под этот теракт спонсоры открыли ему неограниченный кредит. Начинку для этих бомб собирали по всей России и по всем республикам бывшего Союза несколько бригад, скупая и вскрывая радиоактивные приборы, похищая с атомных станций отходы производства, куроча маяки. Он хотел иметь эту бомбу, и он ее получил. Не он один хотел, другие тоже хотели, но все другие сошли с дистанции, боясь с ним связываться и не имея возможности платить столько, сколько платил он. Он получил то, что желал. И тут же перестал быть одним из многих, просто полевым командиром. Он стал как ядерная держава, и теперь с ним вынужден будут считаться все, даже те, кто раньше в грош не ставил. Он еще, конечно, не победил, но уже почти победил.